1946. В субботу 21 июня 1946 года, когда солнце вставало над Кремлем, по ступенькам набережной Москвы-реки медленно поднялся человек. Миновав собор Василия Блаженного, он вышел на Красную площадь. Этот человек был одет в потрепанное зимнее пальто и заметно приволакивал правую ногу. В любое другое время фигура прихрамывающего человека в зимнем пальто в середине лета привлекла бы внимание окружающих. Но в 1946 году по Москве ходило очень много прихрамывающих мужчин в одежде с чужого плеча. Да, собственно говоря, не только в Москве, а практически во всех европейских городах. В то утро Красная площадь была заполнена людьми, как в базарный день. Женщины в цветастых платьях стояли в тени около ГУМа. Маленькие дети залезали на два стоявших на площади танка. Солдаты в белых гимнастерках выстроились в ряд и, заложив руки за спину, наблюдали за порядком. От дверей мавзолея, как змея, велась очередь в 150 человек. Мужчина в зимнем пальто остановился посмотреть на тех, кто стоял в очереди. Среди этих людей были узбеки в длинных ватных халатах и вышитых тюбетейках, калмычки с косичками и в остроконечных шапках, 10 мужиков из Грузии и так далее, и так далее. Все они хотели отдать дань уважения человеку, который умер больше 20 лет назад. «Что ж, если мы чему и научились», — с грустной улыбкой подумал человек в зимнем пальто, — «так это стоять в очередях». Иностранцам в то время казалось, что Россия стала землей 10 000 очередей. Люди стояли на остановках трамваев, стояли перед продуктовыми магазинами, биржами труда, стояли в очередях, чтобы поступить в школу и получить квартиру. Можно сказать, что вся страна превратилась в одну большую очередь. Очередь стала одним из величайших изобретений Ленина. Очередь, как и пролетариат, была вездесущей и непобедимой. Ленин первым стал в очередь, после чего все остальные за ним пристроились. Постепенно эта очередь становилась все длиннее и длиннее, пока не охватила все стороны и аспекты русской жизни. Люди знакомились в очереди влюблялись, закаляли свое терпение, старались вести себя вежливо и становились мудрее. Если для покупки буханки хлеба надо отстоять 4 часа, какое значение имеют 2 часа в очереди ради того, чтобы бесплатно увидеть тело вождя пролетариата? Мужчина в зимнем пальто прошел всю Красную площадь и вышел на Театральную. Он внимательно посмотрел на здания Большого и Малого театров, потом на отель «Метрополь» и пришел к выводу, что его фасад с мозаиками Врубеля нисколько не изменился. Ровно за 5 лет до этого дня немцы начали операцию «Барбаросса», наступление по всем фронтам от Одессы до побережья Балтики, в котором участвовало более 3 миллионов солдат. Гитлер рассчитывал на то, что вермахт дойдет и захватит Москву за 4 месяца. Действительно, немецкие войска захватили западную часть территории СССР и осенью 1941 года приблизились к Москве, планируя с 2 сторон окружить город. Они были практически на подступах к столице, и если бы продвинулись чуть дальше, то могли бы обстреливать город из тяжелой артиллерии. В то время в Москве было много беженцев из других городов, и резко увеличилась преступность. Правительство готовилось к эвакуации в Куйбышев, а все мосты через Москву-реку заминировали. В Кремле день и ночь жгли секретные документы, чтобы они им попали в руки немцев. Днем 13 октября 1941 года любой человек, стоявший там, где сейчас стоял хромой мужчина в зимнем пальто, мог увидеть следующую странную сцену. Рабочие под надзором военных из НКВД выносили стулья из Большого театра и перевозили их на станцию метро «Маяковская». Вечером 13 октября на платформе метро «Маяковская» собрались члены Политбюро. На платформе поставили длинный стол, на котором были вино и еда. В 9 часов члены Политбюро сели за стол. Вскоре из туннеля выехал поезд, двери вагонов открылись, и на платформе появился Сталин в форме генералиссимуса. Он занял место во главе стола. Во время ужина Сталин сообщил, что правительство остается в Москве и не уезжает в эвакуацию. Он также сказал, что Москву будут защищать до последней капли крови, и 7 ноября на Красной площади состоится военный парад. Многие москвичи вспоминают тот парад как поворотный момент войны. Руководство страны стояло на трибунах Мавзолея, а по Красной площади под звуки «Интернационала» прошли 25 тысяч солдат. Москвичи указали бы, что Сталин приказал перебросить для защиты Москвы из Сибири, из Дальнего Востока 700 тысяч солдат. Другие вспомнили бы, что из 31 дня в декабре снег шел 28 дней, что помешало вылетам самолетов германских военно-воздушных сил. Средняя температура той зимой зачастую опускалась ниже минус 20 градусов. Армия вермахта, как когда-то армия Наполеона, не была готова к таким холодам. В общем, немцы не смогли прорваться к Москве. За полгода войны советские войска потеряли 1 000 000 убитыми и 1 000 000 пленными, но Москву отстояли и в январе 1942 года оттеснили немцев от города. Хромой мужчина в зимнем пальто посторонился, чтобы пропустить молодого офицера на мотоцикле с коляской. В коляске сидела девушка в цветастом платье. Офицер на мотоцикле проехал мимо метрополя, завернул за угол и исчез в переулке.